я тебя раскусил. Мне секреты известны твои теперь. Он пришел, не спросил. Ты ему отворила настежь дверь. Так иди же к нему. Мне твоя не нужна пустая ложь. Я тебя не пойму. Ты вонзила мне в спину нож. Забери ключи, мне они ни к чему. Для меня твой дом стал чужим, понимаешь? Забери ключи и отдай их тому, кого ты у меня за спиной обнимаешь. Забери ключи, мне они ни к чему. Для меня твой дом стал чужим, понимаешь? Забери ключи и отдай их тому, кого ты у меня за спиной обнимаешь. Спиной обнимаешь.